Я знал Леонида Александровича Говорова как очень способного артиллериста, высокообразованного, ищущего, расположенного к предвидению. Он командовал батареей в уфимском корпусе адмирала Колчака, но при первой же возможности вместе со своими солдатами перешел на сторону красных. В 51-й стрелковой дивизии Блюхера он фактически создал всю артиллерию и возглавил ее. В конце Гражданской войны недавний подпоручик Говоров был награжден орденом Красного Знамени. Да и пушкарем он считался превосходным. Но вот потребовался в самый напряженный момент генерал, чтобы остановить фашистов под Москвой на Можайском направлении. И Жуков направил туда Говорова. На время вроде бы. И там, в ожесточеннейших схватках с врагом, военный талант Леонида Александровича раскрылся вдруг с другой стороны. Немецкой технике он противопоставил прочную, продуманную систему обороны. Его войска зарылись в землю, укрылись в дотах и дзотах, загородившись противотанковыми рвами, надолбами, экарпами, контрскарпами, минными полями, фугасами, высокими валами из хвороста, которые поливали бензином и поджигали при наступлении немцев. Недаром был Говоров когда-то студентом-отличником кораблестроительного отделения Петроградского политехнического института. Сказалась инженерная подготовка, инженерская жилка. А его хорошо укрепленные позиции, оборонительные узлы и районы разбились все волны немецких атак. И даже когда в начале декабря немцы прорвались на участки соседней армии, двинулись на Голицыно, охватывая левый фланг Говорова, его войска не дрогнули, остались на занимаемых рубежах. У Жукова прямо-таки в поговорку вошло: «Упрись, как Говоров». Когда домогались подкреплений, отвечал, как когда-то Кутузов на Бородинском поле: «А вот Говоров подкреплений не просит». И тот действительно не просил, хотя войск у него было немного, а оборонительная полоса довольно широкая. Голь на выдумке хитра, это общеизвестно. Тогда под Москвой, впервые в армейском масштабе, Говоров применил систему почти сплошных траншей, связавшую оборонительные позиции, укрепленные районы в единое целое. Это сцементировало его рубежи, позволило уменьшить потери, скрытно маневрировать силами и средствами по фронту и из глубины, сосредоточивать подразделения там, где опаснее. Это было очень интересное начинание. Став в июне 1942 года командующим Ленинградским фронтом, Говоров применит эту новинку во фронтовом масштабе, создаст систему сплошных траншей вокруг всего осажденного города. Не только в обороне, но и в наступлении генерал-артиллерист хорошо показал себя. Его войска действовали неторопливо, избегая потерь, но уверенно и умело. Насколько я помню, Говорову удалось, опять же самому первому, полностью окружить южнее Тростенского озера целиком 78-ю немецкую пехотную дивизию. Окружить и уничтожить. Лишь мелким группам посчастливилось вырваться из кольца и уйти по лесам в сторону Рузы. Шаг за шагом, продвигаясь на запад, войска 5-й армии 20 января 1942 года захватили город Можайск, а еще через два дня Уваровку, последний крупный опорный пункт противника на территории Московской области. Подмосковье было полностью очищено от гитлеровцев. Георгий Константинович Жуков считал: за тот участок, который возглавляет Говоров, можно не беспокоиться. Он сделает все, что нужно. Я был полностью согласен с Жуковым. И, разумеется, Сталин знал наше общее мнение. 33-я армия генерала Ефремова. Именно в ее полосе немцы предприняли последнюю попытку прорваться к Москве. 1 декабря, когда на некоторых участках наши войска уже наступали, гитлеровцы нанесли внезапный и сильный удар из района Наро-Фоминска. За двое суток дошли, как мы знаем, почти до Перхушкова, до штаба Западного фронта и были остановлены резервными частями. Пока противника отбросили на прежние рубежи, пока 33-я и соседняя 43-я армия, тоже попавшие под этот удар, оправлялись после перенесенных потрясений, прошло 2 недели. Им приказано было включиться в общие наступательные действия лишь 17-18 декабря. Основная задача – сковать противника, чтобы фашисты не могли перебросить войска с этих участков на другие, более опасные для них. Объяснение простое. Немцы не только не уступали Ефремову и его соседу слева в силах и средствах, но имели значительный перевес. По пехоте в 1,5, по артиллерии в 2 раза. Попробуй-ка при таком соотношении наступать и добиться успеха. Но и сложа руки сидеть ни к чему. Пусть проявляют активность, пусть действительно сковывают. Решение нашего командования было правильным. Но тут возникло, как это иногда бывает, совершенно неожиданное обстоятельство. Близился день рождения Иосифа Виссарионовича. По традиции вождю делались этакие символические подарки. Рапортовали об успехах на полях и стройках. А в военное время какой подарок от действующих армий? Освободить в честь товарища Сталина город? Разгромить какое-то вражеское соединение? Жуков и Соколовский с определением подарка не торопились. Какой город возьмем 21 или 22 декабря, такой и преподнесем. В перспективе вроде бы мог стать город Адоев в Тульской области, узел шоссейных дорог и сильный укрепленный пункт. Генерал Белов приближался к нему, а телеграмма о том, что это будет подарок, могла вдохновить и подхлестнуть кавалеристов. Однако член военного совета Западного фронта Булганин высказал вдруг особое мнение. Посидел он, человек сугубо штатский, над военной картой часок-другой, и заявил. Адоев — это далеко от Москвы и проблематично. Да и вообще, слышал ли Сталин про такой райцентр? А тут у нас, под носом, рядом со столицей, крупный населенный пункт Наро-Фоминск, о котором Сталин часто читает в сводках. И вообще этот опорный пункт, закрывающий путь на Малый Ярославец, как бельмо у нас на глазу. Взять бы его, тем более, что наши войска достигли окраин и даже частично обошли город. «Нет, не успеем», — сказал Соколовский. «У немцев там двойное превосходство». Булганин, в общем-то, человек разумный, покладистый, сумевший сработаться с колючим и самолюбивым Жуковым, лишний раз в споры не вступал, но тут застрял на своем, заупрямился. Понятно, аспект политический, по его части, и подстраховаться хотел, а Жукову и Соколовскому возражать было трудно. Получилось вроде бы, что не желают они порадовать товарища Сталина хорошим подарком. Только таких осложнений им не хватало. Усилием Ефремова 2 дивизиями город возьмем. Но дивизий нет, отрубил Жуков. Мы их не имеем, а значит и толковать нечего. Надо добиться, надо спросить у Шапошникова, у товарища Сталина, упорствовал Булганин. На каком основании? План действий 33-й и 43-й армии разработан и вчера утвержден Верховным. Для чего, спросит Верховный, товарищ Жуков, еще вам 2 дивизии? О чем вы думали сутки назад? Узнает зачем, к черту пошлет и прав будет. Разговор закончился так. Приказ будет отдан атаковать Наро-Фоминск. Будем, но надежды на успех мало. Однако Булганин проявил в этот раз редкую для него настойчивость. Сам съездил в генштаб, поговорил с глазу на глаз с Борисом Михайловичем Шапошниковым. Тот, добрая душа, понял состояние политработника, наполовину сумел выполнить его просьбу, не привлекая к этому делу внимания Сталина. И я оказался втянутым в эту акцию благодаря Борису Михайловичу. Но, чтобы яснее было, немного предыстории.